Эпилог первой части. У Марсель и Дениса впереди еще много трудностей, через которые им придется пройти на пути к своему счастью. Но сейчас они приняли очень важное решение. Каждый разрешил себе довериться другому. Чтобы, несмотря на все накопленные предрассудки и болезненный жизненный опыт, попробовать скинуть привычные маски и слои брони, прикоснувшись к душам друг друга. Они взяли на себя смелость стать счастливыми.